Глава 8. Душевник. А потом Лантана отдала второй, мысленный приказ. Дарек, который едва успел осознать сказанную ею, лицо которого едва окрасилось ужасом и неверием, закрыл глаза и, как подкошенный, рухнул на землю. Лантана тут же вскрикнула и бросилась к Дареку. Хапрыга схватил ее за руку и остановил. «Стой! Это что за шутки такие?» «Он упал! Пусти! Ему нужно помочь!» Лантана вырывалась по-настоящему, потому что ей показалось, голова Дарека со всей силы стукнулась о лед, и ей действительно нужно было убедиться, что он в порядке. «У тебя не получится меня обмануть, красотка!» — с угрозой сказал Хапрыга. «А ну, подними его! Пусть приступает, времени мало!» Лантана все же вырвалась. Подбежала к Дареку и села возле него. Положила руку ему на голову, потом на грудь, потом на губы. Он дышал, и сердце билось вроде бы без перебоев. Она поднялась и вздохнула. «Ну, я жду ответа!» Хапрыга сделал такое движение, будто хотел замахнуться, и только по своему огромному великодушию остановился. Впрочем, нет. Голова Лантаны мотнулась от удара, к счастью, всего лишь ладонью. Она схватилась за щеку и уставилась на него с ненавистью. «Ну?» Он снова замахнулся. «Хочешь, чтобы мне пришлось объяснять, откуда на моем лице побои?» — спросила Лантана, с трудом сдерживая слезы. «Нельзя. Перед таким только дай слабину, и ничего тебя не спасет. И Дарека, и домашних. Ничего». «Я спросил». «Я не знаю, от чего он вырубился». Лантана показала рукой на Дарека. «Это же эксперимент. Никто не знает, как работает ошейник. Мне его как раз и навязали, чтобы я выяснила». «Мои шпионы говорили, он обязан делать все, что ты прикажешь». «Вот как? Он за ней шпионил. Впрочем, чему тут удивляться?» «Он обязан, это правда. Но в Доме магических изысканий говорили, что приказ может... Как это объяснить? Вступить в сильный диссонанс с его собственным желанием, и тогда неизвестно, что произойдет. Мне его для того и дали, чтобы выяснить, чтобы понять, насколько он послушен и управляем. Отказаться от выполнения приказа он не может, это так, но сопротивляться внутренне может. Он же не обычный раб, а раньше был... Ну, ты знаешь, такого сложно заставить, и вот, вот что случилось». Лантана снова указала рукой на Дарека, который так и лежал без сознания. Ей хотелось упасть на него и тормошить, пока Дарек не очнется. Но если Хапрыга поймет, что ее очень волнует состояние раба, пиши пропало. Тогда точно пропадут оба. Пришлось сделать вид, что кроме научного интереса состояние Дарека у нее ничего не вызывает. Дуэлянты между тем обменивались гневными репликами. Видимо, Хапрыга использовал амулет, отводящий глаза и заглушающий звуки, потому что иначе непонятно, как их до сих пор не обнаружили. «Надо его поднять!» В руках у Хапрыги мелькнул нож. «Сейчас я быстро приведу его в сознание!» Во рту пересохло. Лантана схватила Хапрыгу за локоть и быстро сказала: «Нет! Нельзя!» «Что ты сказала?» — угрожающе спросил он. «Он под протекцией Дома магического изыскания. Господин Анисенко лично отслеживает его состояние. Он ко мне приезжал недавно, чтобы проверить. Сам приезжал, понимаешь? И еще приедет. Хочешь, чтобы у него появились вопросы?» Хапрыга колебался, но все же осторожность победила. Лантана правильно рассчитала. Связываться с господином главным изыскателем он не рискнул. Мало ли. Нужно закрепить результат, пока Хапрыга не опомнился и не понял, что Лантана-то вот она тут, в сознании, и вполне может выполнить приказ. «Мне нужно срочно отвезти его домой. Там специальная комната в подвале, где я его держу. Иначе он может очнуться и всех вокруг разорвать, даже меня, если контроль нарушен. А он, кажется, нарушен. Может, придется вызывать магов из Дома магических изысканий, чтобы его починили». «Ты сегодня совсем бесполезна», как плюнул Хапрыга, потом спрятал нож и кивнул своим подельникам. «Тащите его отсюда вон, да быстрей!» Лантана в последний раз взглянула в сторону дуэлянтов и пошла вслед за двумя подручными Хапрыги, которые с трудом подняли Дарека и потащили к выходу из парка, куда может подъехать экипаж. По пути она снова оглянулась. Теперь, когда Хапрыге больше не на кого было скинуть работенку, возможно, этим дуэлянтам повезет. Или хотя бы тому, что не заказывал у Хапрыги убийство соперника. А ей Хапрыга припомнит. Очень скоро. Особенно, если сегодня у него ничего не выйдет, и дуэлянты останутся живы. Он вернется в свою нору, немного успокоится, поразмыслит, поймет, что в ее словах было что-то не так, сделает вывод, что она каким-то образом все же его обманула, и, конечно же, станет мстить. Других вариантов просто не предусмотрено. Радует лишь одна мелочь. Мстить Хапрыга предпочитает на холодную голову, то есть вначале он хорошенько подумает, как сделать Лантане максимально больно, но без ущерба себе и своим делам, и только потом перейдет к делу. Так что несколько дней в запасе имеется, хотя... В прошлый раз она так тоже думала, но что времени у нее достаточно, а на деле все оказалось иначе. Подручные Хапрыги дотащили Дарека до ворот и хотели оставить прямо на снегу. «Вы должны доставить нас ко мне в дом», — сказала им Лантана. «Или не слышали, что сказал хозяин?» Она побаивалась, что Дарека оставят здесь и уйдут, и, конечно, ей самой его не уволочь. Придется искать помощь, а за это время, которое Дарек проведет на холодной земле, любой человек получит минимум воспаления легких. Может, конечно, истощенных это не касается, а если касается? К счастью, подручные Хапрыги послушались, пригнали свой экипаж, в котором ездил Хапрыга, погрузили в него Дарека и повезли к Лантане домой. Она сидела возле Дарека и всю дорогу прислушивалась к его дыханию. Не станет ли оно слабей? Не прервется ли? Все же она заставила его экстренно отключиться, что вряд ли приносит пользу организму. К счастью, никаких признаков того, что Дареку становится хуже, заметно не было. Когда они подъехали к дому, подручные Хапрыги затащили Дарека в прихожую и оставили на полу. Лантана и не пустила бы их дальше порога, не хватало еще, чтобы они таскались по ее дому и прикасались своими руками к ее вещам. Стоило этим неприятным людям уйти, как Лантану обступили Дудка и Улита. Судя по их взглядам, вопросов к любимой хозяйке у них имелось немало. Но, к счастью, на полу лежал Дарек без сознания, и это было важнее всего. «Он в порядке. Его нужно отнести в комнату», — сказала Лантана. И все отправились за подмогой. Собрали слуг мужского пола, которые подняли Дарека и потащили в комнату. Правда, по лестнице тащить не стали, а затолкали его в лифт для вещей. Но это все не важно, потому что вскоре пострадавший вольготно развалился на кровати. Лантана ходила вокруг и заламывала руки, потому как не знала, что делать дальше. «Пожалуйста, уйдите пока», — попросила она Дудку и Улиту. Те переглянулись. «Он в порядке, кажется. Но мне нужно сосредоточиться и подумать». Улита, кажется, хотела что-то возразить, но Дудка покачал головой, подхватил ее под руку и увел. Как только дверь за ними закрылась, Лантана упала на кровать возле Дарека. «Дарек!» — она заглянула ему в лицо. Дарек лежал на спине, ровно дышал и на призыв не реагировал. Лантана прикоснулась к его щеке. Колючая. Щетина у него была светлая, не видная глазу. И, на удивление, приятное. Хотя кожа Лантаны ничего такого не терпела, и при любом, даже мельчайшем раздражении сразу покрывалась пятнами и начинала чесаться. «Дарек, очнись!» Ничего не происходило. Лантана отдавала приказ очнуться, и вслух, и мысленно не помогала. Что вполне объяснимо. Если человек лежит без памяти, то, скорее всего, ничего не слышит и уж тем более не осознает. В какую-то минуту Лантана подпрыгнула и бросилась к столу, где лежали накопители. Может, он не приходит в себя, потому что голоден? Она поднесла накопители к Дареку, и те стремительно опустели. Но ничего разумного в произошедшем не было. Его тело впитало магию самостоятельно, как песок в воду, а глаза оставались закрытыми. Безрезультатно прождав еще пару часов, Лантана, наконец, сдалась и отправилась спать. Правда, попросила Дудку запереть Дарека в комнате, да так, чтобы в случае чего тот не выбрался наружу. Конечно, она сказала, что это из-за того, что Дарек истощенный, который давно не ел и мог проголодаться настолько, чтобы потерять контроль. Конечно, она не сказала, что чуть не заставила его убивать людей, о чем он вспомнит сразу, как очнется. что позволила Хапрыге издеваться над ним и запретила ему отвечать, что могла бы... Впрочем, так можно заниматься самобичеванием до скончания веков. Укладываясь в постель, Лантана ждала чего угодно. Что проснется посреди ночи, когда Дарек станет ее душить за то, что она сделала, что ее разбудит дудка, потому что Дарек буянит в комнате и не дает никому покоя. Даже что нагрянет полиция, которая подозревает Лантану в убийствах, произошедших ночью в парке. Что угодно. Но утром она проснулась, и не очень рано, и ничего не случилось. Как оказалось, Дарек не очнулся. Вот это точно уже было как-то неправильно. И если вчера еще можно было предположить, что он оголодал и устал, и его организм требует отдыха, то сегодня эта отговорка перестала успокаивать. Нет, тут дело не чисто. Слушая Улиту, которая мимоходом упомянула о том, что Дарек пока из своей комнаты не выходил и перешла к рассказу о других домашних делах, Лантана в панике одевалась. Правда, старалась этого не показать и, толком не уложив волосы, бросилась в коридор. У двери комнаты Дарека уже стоял Дудка и хмурился. Он, конечно, вслух ничего не позволил себе сказать, но по взгляду Лантана поняла, что ей должно быть за свое поведение стыдно. Очень стыдно. Вчера какие-то подозрительные хмыри явились в дом и притащили Дарека в отключке. Уже утро, а Лантана до сих пор не желает ничего по поводу произошедшего пояснять. Она сделала вид, что не замечает его укоряющего взгляда. Нет, Лантана сейчас не была готова объясняться еще и с домашними. Они ей верят? Да, никакого сомнения. Значит, потерпят. Дудка открыл дверь, и они разом ввалились в комнату. В комнате ничего не изменилось. Дарек лежал на кровати в точно такой же позе, как его оставили вчера. Одеяло, которым она лично его укрыла, не сдвинулось ни на сантиметр. Лантана снова тормошила его и отдавала всяческие приказы, и даже выругалась пару раз, но тот нипочем не желал просыпаться, прямо как спящая красавица. Лантана опешила. «Спящая красавица? Одна из детских сказок ее мира, где поцелуй разбудил девушку после столетнего сна. Какая интересная идея!» Она тут же заставила себя выбросить ее из головы. Это красиво, конечно, но это чушь. Черт! Кажется, ей самой не справиться. По-хорошему, стоило обратиться за помощью к господину Браберу, создателю контролирующего ошейника и самого Дарека. Но где его найти, Лантана не представляла. И возникал вопрос, что делать? Имеет ли смысл обращаться к господину Анисенко? О, вот кто будет рад сразу ответить, что ничего не поделаешь, подопытный окончательно испортился, и забрать его у слабой женщины, которая не справилась с элементарным заданием. Лантана не сомневалась, что так и будет. Даже если господин Анисенко может помочь, делать этого он не станет. И все же, зачем ему Дарек? Так, надо подумать. Лантана бегала по комнате, почти вцепившись себе в волосы, и с трудом удерживалась, чтобы не начать рвать их клочьями и не пускать по ветру. Сколько же можно? Да сколько это все может продолжаться? Да когда уже она сможет просто отдохнуть? К счастью, здоровая злость, которая ее обуяла, не позволяла снова начать себя жалеть. Наоборот, она была настроена воинственно и кричала Лантане: «Пусть все идут лесом, мы справимся! Покажем им, что из нашего мира появляются железные люди, они еще попляшут. И вообще, проблемы будем решать по мере их появления». Придя к такому решению, Лантана успокоилась и отправилась на завтрак. Итак, новостей из питомника нет, просто ждем дальше. Хапрыга станет мстить. Перед тем, как этого бояться, посмотрим, что он придумает. Дарек без сознания, подождем до вечера, а потом начнем паниковать. Вот, план был готов. Лантана улыбнулась и направилась завтракать. «Наверное, нужно навестить Марселя. Да, определенно. Сейчас она плотно позавтракает, спокойно выпьет кофе и пойдет прогуляется. Да, одна. Днем». Боги. Наверное, впервые за последние годы Лантана подумала о необходимости выйти под открытое небо без дрожи. Вот до чего дошла. И она пойдет в мастерскую к Марселю и будет наслаждаться наблюдением за работой мастера, спросит о его задумках и планах, Может познакомиться с его женой, хотя вряд ли они успели переехать. Кстати, нужно предложить им мебель, которую Лантана заказала для гостиной, но та не подошла к настроению, поэтому сейчас стояла на чердаке. Да, определенно, надо предложить. Но так, чтобы Марсель мог отказаться. А то еще почувствует себя обязанным и будет потом ненавидеть эту злосчастную мебель, которую ему навязали. А еще лучше предложить мебель его жене. У женщины всяко лучше решит, нужен им этот гарнитур или нет. В общем, у нее будет чудесный день, и пусть все катится к черту. Лантана была настроена весьма решительно. Она позавтракала, оделась, не стала даже спрашивать, как там дела у Дарека, не изволил ли тот очнуться, а просто вышла из дома. Или скорее выскочила, чуть не выбив дверь, с горящим взглядом, предупреждающим, чтобы никто не смел вставать у нее на пути. Открыла калитку, решительно ступила на тротуар и чуть не ударилась о какого-то важного господина, который только вышел из экипажа и, судя по всему, направлялся как раз к ее дому. Было мимолетное желание притвориться, что она тут случайно проходит, и попросту сбежать, но Лантана вспомнила, что в доме полно ее людей, вздохнула и остановилась. Незнакомец был высоким и полным, темноволосым, темноглазым и загорелым. Его лицо было ей как будто знакомо, хотя видела его Лантана точно впервые. «Доброе утро, вы ко мне?» — спросила она незнакомца. «А вы хозяйка этого милого дома, госпожа Гавриленко». Уже то, что он называл ее дом милый, сразу располагало. Лантана польщенно улыбнулась. «Да, я госпожа Гавриленко, хозяйка этого дома. Позвольте узнать». «Кто я?» — опомнился мужчина, нервно сглотнул и ответил. «Я виконт Савойский». Лантана замерла, а улыбка сползла с ее лица. Она так и не успела узнать о Дарике, но что у него был титул, который потом ушел его брату, она слышала от господина Анисенко. «Значит, это он и есть. Брат. Да, похож. Вот что ей показалось знакомым. Черты лица. Подбородок слегка скошенный, как и у Дарика, и губы почти такой же аккуратной формы». В голове заметались мысли. Зачем к ней мог явиться виконт Савойский? Неужели заказать какой-нибудь артефакт? Но такие люди присылают вместо себя доверенных лиц. Значит, ответ может быть только один. «Вижу, мое имя вам знакомо», — он мягко улыбнулся. Лантана пристальнее посмотрела ему в лицо. Младший брат Дарека был гораздо мягче и добродушней старшего. Вот и сейчас, в ответ на осторожный взгляд, он слегка порозовел и потупился. Вздохнул. «Я хочу видеть брата». «Так...» Лантана не была готова к подобному заявлению, но дальше стоять на улице и держать гостя на пороге было нельзя, и она пригласила его войти. Гостя проводили в гостиную, а Лантана побежала к кухне, чтобы найти Дудку, и, конечно, нашла его возле печи. Дудка обожал наблюдать за тем, как готовится еда. При этом он будто не замечал кухарок и поварят, смотрел только на продукты. На воду, которая кипит в кастрюле, на шипящее масло на сковороде. В общем, это был его, так сказать, фетиш. Лантана ворвалась на кухню, тем самым перепугав прислугу, и утащила оттуда Дудку. Успела еще сказать, чтобы подали чай для важного гостя, то есть в лучшем виде. В закутке за кухней Лантана взмахнула рукой, чтобы повесить вокруг них звуконепроницаемую пелену, и громким шепотом заговорила. «Там явился виконт Савойский, сидит в гостиной. Тебе это имя что-нибудь говорит? Не отводи глаза свои, я знаю, что говорит. А мне, понимаешь ли, не очень. Дудка, мне нужна информация. Я не знаю, зачем он явился, но неприятностей не хочу. Так что говори». Дудка помялся, но все же сказал. «Ладно, в общем, виконт Савойский, который Дарек, пропал 6 лет назад. Тогда случился 3-й малый прорыв, слышали?» «Что-то смутное». «Вранье, она ничего не слышала, но признаваться в этом нельзя. Любой местный об этом должен знать, особенно маг. Это когда из-за возникновения магической аномалии появилось 50 истощенных». «Магической аномалии?» «Да, об этом не говорят вслух». Но стать истощенным можно не только, если перестараться, когда магичишь. Иногда образуются некие зоны, в которых маги истощаются. Сами по себе. Мы, простые вояки, не знаем от чего, нам никто не говорил. и виконта Савойского, который в то время руководил полком Севера, обычными солдатами. В общем, полк Севера бросили сдерживать истощенных, в самую их гущу, пока прибыла команда зачистки. В общем, все закончилось плохо. Жертв было столько, что некуда было наступить, кругом тела. Эту часть, Дудка сглотнул, я пропущу. Только после того, как истощенных все же остановили, виконта Савойского больше никто не видел. До недавних пор, когда он появился в вашем доме. А что говорили? Да много чего, но все эти слухи не имеют смысла. Ладно, сейчас не до них. Дальше? А что дальше? Пропал и пропал. Его почти сразу же признали погибшим, а титул передали его младшему брату. Тот был рад. Вот как. Говорят. Ладно, спасибо. Лантана поспешила обратно к гостиной, у двери остановилась, пару раз глубоко вздохнула и уже спокойно, с умиротворенной улыбочкой на лице, вплыла в комнату. Виконт Савойский стоял у окна и рассматривал улицу. По мнению Лантаны, это свидетельствовало о том, что он нервничал. Она попросила виконта присесть, и они уселись друг напротив друга, разделенные чайным столиком. «Что вас привело в мой дом?» — спросила Лантана. Внутри все зудело от любопытства. «Это действительно желание видеть брата?» «Совершенно верно», — ответил виконт Савойский. «Речь пойдет о Дареке». «Слушаю». Лантана молча уставилась на гостя, не собираясь помогать, а виконт неожиданно смутился. «Я знаю, что он находится у вас». «А вы верно знаете, что речь об истощенном, который находится у меня на положении раба?» «Это мой брат». «Ого!» — виконт Савойский разозлился. «Вы говорите о моем брате!» — виконт Савойский замолчал и взял себя в руки. «Я знаю, вы, скорее всего, слышали, что я весьма радовался получению титула. И еще слышала, что ваш брат в детстве был к вам не слишком добр». «Это ерунда!» — виконт отмахнулся. «Все подростки проверяют друг друга на прочность. Ничего ужасного он не делал. Но предпочитал своих взрослых друзей мне. Бывало, говорил гадости, но я все равно его любил, а он меня. Я могу его увидеть?» Лантана ответила не сразу, хотя, конечно, не могла запретить встречу родных людей. Дарека угнетала то, что он изгой, это очевидно. Пусть он никогда об этом не говорил вслух, ну так он вообще мало говорил о своих переживаниях, да и времени говорить у них было не то чтобы много. «Я должна спросить, хочет ли этой встречи Дарек?» ответила Лантана. При звуках имени виконт вздрогнул. «Скажите ему, что я от него не откажусь, каким бы он ни стал. Никогда!» Стало тихо. Виконт смотрел на Лантану так, будто чего-то ждал. «Ответа?» Но его у нее пока не было. Зато вопросов выше крыши. Однако озвучить их она так и не решилась. «Почему вы так смотрите?» в конце концов спросил он. «Вы же его хозяйка и его друг». «Значит, вы действуете в его интересах?» «Да». «Тогда слушайте. Я готов вернуть ему титул, понимаете?» «Честно говоря, нет», — ответила Лантана. «Я знаю, все говорили, что я радовался получению титула. Это правда. Только не потому, что потерял брата, и теперь мне никто не указ. Я радовался, что титул, которым так гордился наш отец, не перейдет в чужие руки. Еще до того момента, когда пропал Дарек, вокруг его титула начались какие-то странные пляски. Он меня предупреждал, что на титул положили глаз. Дело в том, что виконтов в стране не может быть одновременно более 20 штук, а желающих получить титул, как вы понимаете, гораздо больше. Когда Дарек пропал, титул чуть не уплыл от меня. Долгая история. Но сам император издал приказ, по которому он ушел мне. Закрепил титул за мной. Поэтому я так радовался. Понимаете? Теперь да. Дело в том, что я совсем не подхожу на эту роль. Виконт вздохнул. Совсем не подхожу. Если бы мне разрешили вернуть титул, я сделал бы это с большим удовольствием. Боюсь, это невозможно. По крайней мере, пока. «Вы не слышали, что ваш брат истощенный?» «Конечно, я это знаю. Ко мне не раз заезжал его друг, господин Брабер. Вы же знакомы? Хотя что это я? Конечно, знакомы. Он говорил, что надежда на возвращение брата в прежнем виде велика, что проблема скорее будет в формальностях закона и в желании императора признать вменяемость Дарека, а не в разуме брата. «Возможно, однажды...» — Лантана подумала, способен ли Дарек выполнять обязанности виконта. «Да никаких сомнений. Она, конечно, не знает, что произойдет, если его долго не кормить магией. Но тот объем, который выдавала Дареку Лантана, состояние виконта легко осилит. А учитывая, что нужно ему меньше, как выяснилось, он себя легко прокормит и сам о себе позаботится. Даже, может, лучше, чем заботится она». Эта мысль неизбежно привела к картине, где Дарек лежит без памяти в комнате наверху. «Пожалуйста, позвольте мне увидеть брата!» Виконт Савойский вскочил и почти с мольбой протянул к ней руки. «Я умоляю вас!» «Конечно, вы можете его увидеть!» Лантана слегка испугалась. «Вдруг он совсем отчается и вздумает, к примеру, падать перед ней на колени. Тогда пиши пропало. Пойдут слухи, что виконт сделал ей предложение. Хотя вроде бы он женат. Но предложения бывают разными. В общем, ей в любом случае это ни к чему. Только понимаете, он сейчас спит. Я могу подождать. Да сядьте же в конце концов и выслушайте». Виконт сел и послушно поднял на Лантану пощенячьи просительные глаза. «Он переутомился и пока не совсем пришел в себя, и временами находится в отключке. Это как сон, но очень глубокий. И в эти моменты его нельзя тормошить и будить. Это помешает процессу восстановления, поэтому пока ваша встреча невозможна». Лантана привычно выдумывала на ходу причину для отказа, потому что и напрямую отказать нельзя, и правду говорить не стоит. Вначале самой нужно разобраться, что произошло, и как вывести Дарека из этого непонятного состояния. А впечатлительный родственник такому делу лишь помеха. «Кстати, вдруг сработает зов крови? Я могу провести вас в его комнату, чтобы вы на него посмотрели, но будить Дарека мы не станем. Вы согласны?» «Да. Главное, что я его увижу». «Вы не поверите, я не видел брата 6 лет». Виконт Савойский сглотнул и замолк. Лантане вдруг стало его очень жаль. Конечно, она не раз слышала местные истории о борьбе за власть, когда члены одной семьи, родные друг другу люди, творили жуткую дичь, желая добраться до титула и состояния. Но, похоже, этот человек из другого теста. «Извините, как вас зовут?» — спросила Лантана. «Или мне звать вас виконт Савойский?» «Меня зовут Атолий. Если не хочется называть титул, принято говорить «мой лорд». «Я запомню, мой лорд». Лантана кивнула. Да, она совсем запамятовала, что к титулованным особам принято обращаться как-то так, а не должна была. Совсем из-за этого проклятущего хапрыги отбилась от жизни. Неудивительно, если теперь каждый встречный поперечный окажется в курсе ее происхождения. Она же себя каждую секунду выдает. «Прошу за мной», — коротко сказала Лантана. Они поднялись на 2-й этаж и подошли к нужной двери. Лантана сама приоткрыла ее и заглянула внутрь. Пусто. Она почему-то испугалась, что встретит тут влюбленную служанку, льющую у кровати Дарека горькие слезы. Кстати, сегодня Лантана ее не видела. Нет, она не о том думает. Лантана тихо вошла в комнату, виконт за ней. Они подошли к кровати и встали рядом, стараясь аккуратно дышать, как молчаливые скорбящие родственники над кроватью смертельно больного. Дарек так и выглядел. Бледная кожа, запавшие глаза и темные тени на лице. С другой стороны, все эти краски были будто нанесены гримером и не казались вестниками болезни или приближающейся кончины, как будто он неумело притворялся. Потом Лантана взглянула на виконта и отступила. Тот практически упал на стул, стоявший рядом, и схватил Дарека за руку. «Брат, это действительно ты! Как я рад!» Лантана вздохнула и отвернулась. Отошла к окну, чтобы дать виконту спокойно сказать все то, что тот хотел сказать. И виконт говорил, весьма горячо и живо. Слов она не слышала и подслушивать не стала, хотя, конечно же, могла. Но как-то не по-людски это. Продолжалось это несколько минут. Потом виконт встал и выглядел куда более веселым. «Сообщите мне, когда он очнется», — попросил он перед тем, как уйти. «Прошу вас. Даже если Дарек откажется со мной встречаться, сообщите мне, что с ним все в порядке. Не думайте, я не прошу вас мне что-то докладывать, шпионить, расспрашивать. Просто черкните несколько слов. Обещаете? Обещаю. Но, думаю, он не будет против встречи. Спасибо. Виконт Савойский отбыл в превосходном настроении. Чего не скажешь о Лантане. Нужно было что-то делать. Снова. Так что там по плану? Навестить Марселя, выслушать его планы, понаблюдать за его работой, предложить его жене мебель. Лантана поняла, что не в силах даже двинуться с места. Ничто ее не заставит. Ничто. Поэтому она вернулась в спальню и взялась за прочтение местных приключенческих романов. Может, там найдется подсказка, как справиться с местным теневым злодеем. Бывает же, что с героями происходят невероятные ситуации, которые решаются самыми неожиданными способами. В этом же главный интерес книг, не так ли? Однако ничего полезного в книге не было. Злодеев нейтрализовал случай, и героине не пришлось даже напрягаться, чтобы пошевелить пальчиком. Интересно, повезет ли так Лантане? Полдня она валялась в кровати, а потом пообедала и снова вернулась в свою комнату. Может, теперь получится поспать? В голове был полный раздрай. Мысли лезли все одновременно, как будто желая, чтобы она думала именно их. Но Лантана не хотела думать вообще ни о чем. Кажется, у нее случилось выгорание. Не было сил вообще ни на что. Она просто устроилась на кушетке и смотрела на пол, блуждая взглядом по извилистому рисунку ковра. Лежала и смотрела. Лежала и смотрела. Потом в коридоре раздались громкие шаги. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался, иначе не скажешь, Дарек. Дверь захлопнул и запер, и еще креслом подпер. Он был во вчерашней водолазке и в темных брюках, босиком. Пробрался будто вор, только какой-то очень громкий вор. На лице виднелась щетина, и взгляд не очень-то дружелюбный. Подскочив к кушетке, где полусидела, полулежала Лантана, к счастью, одетая, он сказал: «Чем тебя шантажирует этот сморчок, ну?» Лантана нехотя подняла глаза и посмотрела ему в лицо. Столько энергии, столько жара, а в ней было совсем пусто. «Лантана, скажи мне, что ты сделала? Почему ты его слушаешь? Что он сделал с тобой? Ты его боишься?» «Нет, в это я не верю. Значит, у него что-то на тебе имеется. Настолько паршивое, что он может тебя уничтожить, так?» Лантана молчала. Ей казалось, она зеркало, в котором Дарек видит то, что хочет видеть. «Ты должна сказать мне, в чем дело. Этот человек не остановится. Если ты считаешь, что он будет честно придерживаться договора, стоит лишь выполнять его требования, не верь. Он все равно тебя сдаст рано или поздно, как только у тебя больше будет нечего взять. Расскажи мне, в чем дело, иначе...» Он нахмурился и покачал головой. «Иначе все. Иначе беда». «Если я прикажу, ты же не сможешь ничего никому рассказать», задумалась Лантана. «Из того, что услышишь». «Ты имеешь в виду, если ты прикажешь мне хранить свою тайну?» «Да. Ты не сможешь ее раскрыть?» «Не смогу», — он недовольно отвернулся. Любое ограничение для него было смерти подобно. Она прекрасно понимала, но другого выхода не видела. «Хорошо. Ты никому не расскажешь то, что от меня сейчас услышишь». «Я понял». «Я из питомника». Лантана отвернулась к окну. «Надо же!» Признаться было очень легко, даже слишком легко. С души будто бетонная плита упала. Дарек молчал. Она не спешила оборачиваться. Пусть переварит информацию. Но еще она боялась увидеть в его глазах отвращение. Но он продолжал молчать слишком долго, и Лантана рывком обернулась. В его лице горел живой интерес, а ничего больше. Более того, он улыбался. «Почему ты такой радостный?» — воскликнула Лантана. «Ты не слышал, что я сказала?» «Я демон из питомника!» Тут уже не сдерживаясь, Дарек расслабленно повел плечами и захохотал. Он смеялся, а Лантана сглатывала слезы и не понимала, что происходит. «Почему ты смеешься?» — растерянно прошептала она. Дарек замер и замолчал, потом сказал со снисходительной улыбкой. «Потому что я видел демона из питомника, так же близко, как вижу тебя, лицом к лицу. У этой твари есть рога и клыки, и она передвигается, скачками, очень быстро, а еще от нее воняет. Так что извини, последнее, во что я поверю, это в то, что ты из питомника». Вот это номер. Лантана, честно говоря, ничего такого не ожидала. Как это произошло? Она ожидала ответную ненависть, страх. Но, может, не страх, не похоже, что Дарек чего-то боится, особенно после всего того, что с ним произошло. Но хоть какой-то настороженности. А вот насмешки она точно не ждала. Лантана вздохнула и создала в центре комнаты энергетический шар. А потом принялась вливать туда магию. Много, много магии. Она черпала ее с изнанки, как называли это место старцы, и вливала в шар, который стремительно увеличивался. Дарек, как истощенный, тонко чувствовал эту силу, поэтому сразу отпрыгнул в сторону и уставился на него. Его брови поползли вверх, а потом он, наконец, перестал улыбаться. Лантана очень не любила, когда к ней относятся вот так снисходительно, будто она слишком глупа, чтобы понимать, что говорит. «Что это?» Вот теперь тон у него соответствует ситуации, крайне серьезный. И взгляд изучающий, будто он впервые видит и спешит отметить все важные детали. «Магия. Ты ведь знаешь, что у детей питомника магия бесконечна?» Дарек следил за шаром. «Слышал что-то такое?» «Все еще сомневаешься?» Лантана усмехнулась и создала шар с полметра в диаметре. В этом мире не было ни одного мага, которые просто так могли бы собрать столько магии прямо на глазах. «Из ничего!» Дарек думал, покачал головой. «И все же ты не демон!» Лантана щелчком развеяла шар. Магия оседала вокруг и впитывалась в Дарека, словно притягивалась магнитом. «Разве? Вы нас так называете! Вы убили мою сестру! Казнили, когда она хотела показать вашему Верховному Магическому Совету, что мы ничем от прочих людей не отличаемся!» «Это вы сказали, что мы демоны!» «Не знаю, о чем ты. Я видел демона Лантана, и поверь, никогда не спутал бы его с человеком». Они смотрели друг на друга и молчали. Дарек говорил, что думал, в этом никаких сомнений. Он ее ничуть не боялся, и он видел демона. «Значит, ты видел настоящего демона?» «Да». «И я не она?» «Нет». «Так что же тогда, по-твоему, питомник?» Он отвернулся, стал задумчиво изучать стены и потолок. «Питомник — это их дом. Дом демонов», — наконец сказал. «Я пришла из питомника, там мой дом. И там есть... кто-то отличный от тебя?» «Нет, там такие же простые люди, как ты и я, только магии у нас больше». «Вы меняетесь? Можете превращаться в других существ, рогатых и зубастых?» «Нет». «Откуда ваш питомник?» «Из другого мира». «Поясни». «Нас притянул ваш мир, кусок земли с большим домом, в котором находилось около 30 человек. Это случилось 10 лет назад». «Вот как!» Дарек обхватил голову руками, сжимая виски пальцами. «Из другого мира», — задумчиво повторил. Лантана молчала. «Так легко. Оказалось, признаваться так легко, только...» Она молча прижала рукой к запястью контролирующий браслет. «Если Дарек нападет, ей нужно успеть отдать приказ». Она не успела. Через секунду на горле сжалась его лапа. Дарек стоял рядом, наклонившись над ней с каменным лицом, смотрел ей в лицо и постепенно сжимал ее шею. А второй рукой перехватил руки, которыми она пыталась его оттолкнуть. Лантана чувствовала его руку, как огромный горячий ошейник, который горит и сжимается. Ее волосы рассыпались вокруг, накрывая щеки и грудь. Дарек держал ее на вытянутой руке и наблюдал, как она пытается вдохнуть и не может. «Приказ! Можно отдать мысленный приказ!» Но Лантана не успела. «Как его сформулировать? Мозги почему-то отключились!» Она ведь до последнего верила, что Дарек не будет ее ненавидеть, когда узнает правду, и не только потому, что смотрит на нее таким особенным взглядом, а еще из-за контролирующего ошейника. Слишком сильно верила, что со всем справится по мере надобности, и ошиблась. Наверное, и жизнь теперь не имеет смысла. Или что делать дальше? Убить его, чтобы он не убил ее? Убить всех? Просто пойти и убить столько людей, сколько успеет, пока ее не остановят императорские маги? Начать с Дудки и Улиты? Лантана хотела бы усмехнуться, но воздуха не хватало. Она почувствовала, как к голове прилила кровь, будто она сунула ее в горячую печку, и тут все исчезло. Воздух хлынул в легкие. Лантана судорожно вздохнула и схватилась за горло, на котором больше не сжималась стальная лапа. Сам Дарек отступил прочь на пару шагов. «Прости», — сказал он. «Я должен был проверить». «Простить?» «Нет, Лантана не могла его простить. Не так просто». Когда он попытался снова подойти, она остановила его, выставив перед собой ладонь. «Стой там!» Он послушно остановился. «Я должен был», — повторил Дарек. «Дело в том, что демоны не дышат. Их невозможно задушить». «Хм, а чтобы проверить человека...» Лантана закашлялась. Ощущения были такие, будто у нее жесточайшая ангина и горло немилосердно дерет. «Можно его и придушить для дела». «Я знаю, когда пора остановиться». «Как же меня все это достало!» — прошептала Лантана. «Все это! Как же мне все это осточертело! Не хочу больше ничего! Да пропади оно все пропадом!» Дарек все же шагнул ближе, сел рядом и обнял ее, прижал ее голову к своему плечу. Было немного странно думать, что теперь ее ласково обнимают те же самые руки, которые совсем недавно чуть не лишили жизни. Всего-то каких-то пару мгновений назад. Она никак не могла решить, что ей делать. Раскричаться, оттолкнуть его прочь и запретить когда-либо к себе приближаться или позволить себе немного ласки. В конце концов, Лантана не смогла решить. Она вцепилась в его водолазку и разрыдалась. «Ты больше не одна», — тихо сказал Дарек и погладил ее по спине, прямо как во сне. «Слышишь, ты не одна». «Да, конечно. А потом раз и придушит. Или поступит, как мужчина Хиде, который подло подсыпал любимой в напиток дурман. И когда Хиде отключилась, поджег дом, где они встречались. К счастью, он не знал, что особенное умение Хиде — щит, который защищает ее от внешнего воздействия. Она и в воде бы не утонула, особенно без сознания. И в огне не сгорела». Конечно, долго бы щит не продержался, рано или поздно ресурсы организма бы истощились. Но все равно особенности Хиде все в питомнике завидовали. Лантана в том числе. Сама она обладала довольно бесполезной особенностью. Могла создать вокруг себя поле повышенной температуры. Ее, шутя, называли печкой. Так что единственное, на что она могла рассчитывать, не замерзнуть в мороз. Учитывая, что зимы тут были совсем не морозные, использовать свою силу было решительно негде. Так вот, мужчина Хиде действовал из-под тишка. Дарек зато, если уж надумает убить, просто возьмет да придушит. И что ей теперь делать? Что ей делать? Сейчас Дарек ее утешает, а потом... Вдруг он... Лантана зарыдала с новой силой. В ответ он лишь крепче ее обнял. Женские слезы кого угодно приведут в ужас, но Дарек, кажется, не боялся даже их. Просто ждал, пока реки слез Лантаны немного утихнут. Она уже еле всхлипывала, когда Дарек сказал: «Послушай, съездишь со мной в одно место? Всего на день, в небольшое путешествие». «Что? Он о чем вообще? Сейчас, когда все рушится? Может, ей послышалось?» «Поверь мне. Все будет хорошо. Просто сядем сейчас с тобой в экипаж и съездим в одно место. К вечеру будем там, переночуем, а завтра вернемся обратно. Ты даже соскучиться не успеешь по всем своим делам и заботам». «Как я могу уехать и все бросить?» «Да что все-то?» — удивился Дарек. «Ничего не случится. Марселю сейчас не до тебя. Твой дом благодаря Улите работает как часы. С твоим приятелем-хапрыгой тоже ничего не случится за день. Ты не слышал, что я сказала? Про питомник?» «Я слышал, и я разберусь, в чем тут дело». «И что, потом убьешь меня? Сдашь магом?» «Что за чушь? С какой стати мне тебя кому-то сдавать?» «Потому что существует приказ. Ты обязан это сделать ради безопасности страны». «Боги, Лантана, что ты говоришь?» Дарек оторвал ее от себя и заглянул ей в лицо. «Ты почему меня не слышишь? Я видел демона Лантана так же близко, как сейчас вижу тебя. Ты думаешь, я могу спутать и выдать женщину, на которую смотреть не могу без дрожи, кому-то вроде Анисенко, черти его дери? Плевать мне, что они там за приказ издали. Они отправили на смерть моих людей, превратили меня в раба, они...» Дарек не сдержался, оскалил зубы и зарычал. Они некоторое время сидели молча. Потом Дарек резко отстранился. Лантана увидела юную служанку, которая стояла у двери, взволнованная и бледная. «Приведи Дудку и Улиту», — приказным тоном сказал ей Дарек. Та послушно кивнула и убежала. Лантана быстро вытерла лицо руками, поправила волосы, одежду. Ей казалось, нужно что-то сказать, но в голове было совсем пусто, и не хватало мужского плеча, на которое было так приятно опираться. Дудка пришел первым, покосился на хозяйку и перевел взгляд на Дарека, будто решил, что с ним проще разговаривать. «Мы с Лантаной уезжаем в монастырь молчаливой Акстиньи. Вернемся завтра. Ты остаешься за главного». Дудка кивнул, даже не поинтересовался у хозяйки, действительно ли это так. Она и правда с бухты-барахты собралась ехать с рабом в какой-то там монастырь. Тут и Улита явилась. Дарек повторил новость об их отъезде и попросил собрать вещи Лантаны. «Сейчас же займусь». Улита благосклонно улыбнулась Дареку и после Лантане. Кажется, поездку она одобряла. Лантана что-то слышала о монастырях. Вроде бы туда частенько ездили женщины. Раньше она думала, это родня отправляет тех на время прочь от общества и из города, прикрываясь желанием женщины посетить святые места и вознести молитвы. Но Дарек никуда ее не отправлял, наоборот, собирался ехать с ней вместе. Наверное, нужно было как-то остановить бурную деятельность, которую развил Дарек, хоть как-то поучаствовать в происходящем, но она не могла. Только подумала, может, Дарек хочет отвезти ее и запереть в монастыре? Оставить там? Думает, дитя питомника не сможет оттуда выбраться, не сможет там никому навредить? Но даже если так, было безразлично. Они собрались и действительно сели в экипаж, который повез их прочь из города. Лантана сидела, привалившись плечом к боку экипажа, и безучастно смотрела в окошко. Ехать куда-то в неизвестное место зимой, на ночь глядя, с бывшим истощенным, который только что узнал, кто Лантана такая, идея из разряда безумных. Но Лантана все равно не испытывала страха. К монастырю они приехали в потемках. Дорога была на редкость ровной и чистой, значит, сюда часто ездили из города. В монастырь из города. Дорога была долгой, Лантана устала. Пыталась дремать или о чем-то думать, ничего не получалось. За окном постепенно темнело. Монастырь она увидела издалека. Небо не окончательно затянулось чернотой, и еще можно было разглядеть высокие тонкие шпили зданий. Странно. Вроде бы они никого о своем прибытии не оповещали, но высокие ворота в таком же высоком заборе, будто слепленном из глиняных шаров, при приближении экипажа открылись, и во дворе монастыря их встретили двое слуг с фонарями. Они молча кланялись, когда Лантана вышла из экипажа. Дарек тут же предложил ей руку, и она, конечно же, с удовольствием ее приняла. Ей было просто жизненно важно на кого-нибудь опереться, пусть и на ненадолгое время. Она огляделась. Во дворе было темно, слабый свет шел только от светящихся окон. Стоило выйти из экипажа, как слуги безо всяких вопросов повели гостей куда-то в здание. Лантана с интересом осматривалась. Значит, именно сюда периодически ездит вся городская аристократия? Удивительно. Здание выглядело не просто скромно, оно словно самая натуральная нищенка. Тут было довольно холодно и еще пусто. Их провели далеко по прямому коридору и показали пару соседних дверей в череде совершенно одинаковых. Оставили возле них вещи и удалились. «В таких комнатах здесь ночуют». Лантана открыла одну из дверей и заглянула внутрь. «Да уж, у нее в подвале обстановка и то получше. Тут лишь голые каменные стены, стул и кровать. Пол из глиняной плитки и лампа на полочке. Окно маленькое, высоко под потолком, да и то с решеткой». «Это что, камера?» — попыталась пошутить Лантана. «Камера? Какая камера?» «Тюремная?» — он удивился, это было видно. «Это монастырь. Тут есть несколько душевников. Мы приехали к ним». «К душевникам?» Пришел черед Лантаны удивляться. Нет, она, конечно, слышала про душевников. Живут при монастырях, к ним ходят за советом и утешением. В общем, обычные монахи, которые умеют слушать души. Так красиво о них говорили. «Получается, Дарек привез ее к мозгоправам?» Лантана едва подавила истерический хохот. Но он с таким трепетом это сказал, значит, верит в их силу, в то, что они способны помочь. «Я был здесь той ночью, когда ушел из твоего дома». «Вот это заявление!» У Лантаны медленно отвалилась челюсть. Она-то чего греха таить думала, что Дарек пустился во все тяжкие. Кто его знает, что у него там за дружки остались из прошлой жизни, а может и подружки. А выходит, на самом деле он ездил к душевникам. «В твоей душе раздрай», — продолжал Дарек. «Они тебе помогут. Нужно просто с ними поговорить». И столько истовой веры в голосе. «Вот уж! Похоже, она вовсе не знает Дарека». «О да, она знает то существо, что рычало на арене в Доме магических изысканий, и еще то, что разрушило комнату в подвале. А этого человека она не знает». «И что я им скажу?» — горько спросила Лантана. «Твоим душевникам? Что я из питомника?» «Ты не скажешь им ничего». «Да? А как тогда они мне помогут?» «Психотерапия подразумевает первым делом, что ты вываливаешь то, что накопилось, и тебе от этого легче». Но Лантана понятия не имела, как можно рассказать всю правду кому-то постороннему, пусть и душевнику. «Даже если у них здесь имеется какое-нибудь правило не раскрывать тайны, что-то вроде тайны исповеди. В случае смертельной угрозы наверняка допускается исключение, так ведь?» «Послушай», — Дарек осторожно взял ее за руку, — перчатки Лантана до сих пор не сняла и теперь об этом пожалела. «Я ничего не знаю о пришельцах из других миров. По-нашему ходят разные существа, но они все же из нашего мира, а других таких, как ты, я только слышал. И у тебя нет причин мне доверять, я понимаю, и у меня не было причин доверять тебе». Дарек сжал ее руку и заглянул ей в глаза. «Но я поверил. Теперь твоя очередь, да?» Лантана сглотнула. «Нет, нет, нет, он просит о невозможном, но разве... Разве она не просила о том же?» И он доверился. Стоит перед ней полностью нормальный человек. Одним богам известно, как ему сложно держаться, но он это делает. А она уже и так все ему рассказала. Так почему бы не довериться? Ну не придушит же он ее снова. Тогда Лантана через силу кивнула. «Вот и хорошо». Дарек улыбнулся и прижал ее ладонь в перчатке к своим губам. Кожу обожгло даже сквозь тонкую шерстяную ткань. «Тогда заходи в комнату и жди. Тут нет замка, видишь? Это не камера. Если захочется погулять, иди. В этом здании нет запретов. И на улице тоже. Утром встретимся».